Глава 17. Привет из прошлого. Доктор стремительно поднялся в башню по узкой лестнице, оставив позади себя и юного Шанатора, и пыхтящего Теодора. «Что тут у нас с Аннет Агатой? Хм, очень странно». Он отодвинул в сторону напуганную Эллен, брезгливо отбросил мокрые тряпки и склонился над дрожащей девушкой, пощупал лоб, оттянул века, после достал из неизменного чемоданчика стеклянные палочки. Тяжело вздохнул и покачал головой. «Рано, очень рано», — объявил он. «Тело не готово». «К чему?» — спросила Эллен робко. «К восстановлению магических потоков». «Но это же хорошо?» — неуверенно спросил Дамьен. «Думаешь? Вот смотри, берем старую гнилую бочку с ржавыми обручами, которая сотню лет валялась в подвале, и наливаем в нее свежее молодое вино. Что будет?» «Разорвет», — сглотнул Шанатор. «И очень быстро». «Ну вот и Таннет Агату рвут магические потоки на части. Она недостаточно окрепла. Вы давали ей микстуру?» проблеяла Эллен краснее. «Ясно. Как давно она ее не пила?» Дамьен?» «Она ее в принципе не пила», — тихо сказал Шанатор. «Мы не покупали. Денег не было». «Идиоты!» — рявкнул врач. «Заняли бы, украли, продались бы в рабство. Написали бы Анхорму или Белокрылому. Вы понимаете, что это вы ее погубили. Эта микстура полностью блокировала возвращение магии». «Ей было от нее плохо», — подала голос Эллен. «Зато теперь, как видите, очень хорошо». «Что-то еще можно сделать?» — дрожащим голосом спросила Эллен. Доктор посмотрел на нее сердито, заметил слезы в глазах и немного смягчился. «Я попробую. У меня вопрос к Таннету. Вы портальщик?» «Ну, нет, я просто в какой-то степени...» «Не юлите, мне плевать, что вы не прошли обучение, что не платите налоги, что скрываете свой дар. Мне нужны особые лекарства для бескрылых. Жаропонижающий из пустого мира в первую очередь. Сможете достать?» «Нет», — понурился Дамьен. «У меня нет ни связи, ни денег. Там с лекарствами вообще сложно, все по рецептам». «Я смогу. Из любой точки мира в течение нескольких часов», — сказала Эллен. «Как два пальца. Список пишите». Док оживился, потребовал бумагу и ручку, написал несколько строк. «Любой сгодится. Лучше все. Лучше с запасом». И тихо шепнул. «Я заплачу. Пишите сразу, что достать еще». «Да? Шприцы? Аппарат ИВЛ? Приличный фонендоскоп?» «Но-но, не жадничайте. Где я вам добуду аппарат ИВЛ?» «Договорюсь, но не быстро». Доктор посмотрел на Эллен почти что с любовью. «Я не смогу открыть проход сейчас», — признался Дамьен. «Через 12 часов, не раньше. Я пуст, как та бутылка, которую уговорил Мэрил». «А вот это как раз не проблема», — вкрадчиво мурлыкнул врач, копошась в своей бездонной сумке. «Сейчас я сделаю вам укольчик для восстановления и временного расширения потоков. Но...» «Ну да, это экстремальная терапия. Неделю потом проваляетесь с мигренью, но оно того стоит, поверьте». «Колите, чего уж. Эллен, собирайтесь». «И куда вы меня выведете?» Дамьен назвал населенный пункт, и Эллен грустно усмехнулась. «Город рядом с белыми крыльями. Ну, кто б сомневался». «Почему именно там?» «Записи настройки остались с древних времен», — нехотя признался Дамьен. «От Эдварда, Мэрила». «Что ж, так даже лучше. Я очень быстро найду знакомого врача». «Поспешите, Таннет. Я присмотрю за Агатой. Пока заблокирую потоки своими силами, но это ненадолго. К тому же уже поздно, процесс запущен. Все, что мы сможем теперь сделать, — это помочь девочке пережить этот период. Эрин кивнула. Она бросилась к шкафу, нашла в своей сумке документы и мобильный телефон, давно разряженный. Все-таки не зря она их сохранила. «Дай поглядеть». Молчащий в углу Теодор вырвал у женщины безжизненную черную пластинку, повертел в руках и щелкнул пальцем по гладкой стороне. Экран вдруг вспыхнул и показал 100% заряда. «Так лучше?» «Ого, как мы умеем!» Без особого восторга качнула головой Эллен. «Ничего сложного, и энергии требуется капля. Я готова». Она сложила список и убрала его в карман. Следом за мрачно вздыхающим Дамьеном прошла по темным незнакомым коридорам. «Почему я не видела эту дверь? Я ведь весь замок изучила». «Простейший артефакт отвода глаз», — бросил Дамьен. «Ну и толку?» Это явно был риторический вопрос. «А что с Джо?» Эллен обнаружила сына, раскинувшегося на диванчике и трубно храпящего. «Пьян? Выпил бутылку виски. Но это помогло ему удержать проход открытым. Не ругайте его». «Да я как бы и не собиралась. С чего бы Эллен вообще ругать своего взрослого, самостоятельного сына? Кто она такая, чтобы что-то ему запрещать? Манипулировать вот это можно. Намекать, направлять незаметно и осторожно. Мужчины, они ведь не любят, когда на них давят. Впрочем, никто не любит, даже маленькие дети. Слушайте, у вас будет часов 5-6. Я бывал в пустом мире и прекрасно понимаю, что по щелчку пальцев ничего достать невозможно. Запомните место. Я буду открывать портал каждые 30 минут. Просто вернитесь и подергайте дверь. Там снаружи склады, кажется, очень старые. Вот ключ от входной двери. «Разберусь», — решительно кивнула Эллен. «Ну, с Богом!» И шагнула в серый туман. Вышла действительно на складе. Пахло выхлопными газами и мусором. Только по запаху Эллен сразу определила, в каком она районе. Порт. Старый. Ему несколько сотен лет, и склады эти, точнее, деревянные сараи, здесь наверняка появились даже раньше, чем сам город. Эллен молча смотрела на косую деревянную дверь. Открыла ее, увидела серый туман и закрыла. Огляделась. Она ошиблась, решив, что сарай деревянный. Нет. От старого сарая осталось только 2,5 стены и дверь, никуда не ведущая. Остальное было бетонным. Просто на сарай надели бетонный колпак. И понятно, зачем. Сколько лет сюда вообще не заглядывал ни один Мэрил? На бетонной стене была привинчена табличка с номером телефона. Металлическая табличка без всяких пояснений. Женщина достала мобильный телефон и набрала номер. Спустя несколько гудков ей ответил живой мужской голос. «Эдуард Муриэль слушает. С кем имею честь?» «Я Мэрил», — тихо сказала Эллен. «Эллен Мэрил, вдова Райдера Мэрила». «Ого, какие люди! Ну, наконец-то хоть кто-то откликнулся!» «Девочка Эллен, чем тебе помочь?» «Мне нужны лекарства», — едва дыша пробормотала Эллен. «У меня список». «Диктуй, все будет в течение часа. Подождешь там, на складе?» «Нет, я бы в кафе посидела пока». «Замечательно. Номер себе сохрани, тебя найдут. Еще что-то?» «Да, Теодор передавал привет». «Хм, этот сыч еще жив? Ну, ему тоже привет». «Вы не хотите узнать, зачем мне лекарства?» «Абсолютно нет, мне плевать». «Деньги?» «Не смеши меня. Я еще осенью выкупил все активы Мэрилов. Думаешь, я стану брать с тебя что-то за таблеточки?» «А, стетоскоп еще и аппарат ЭВЛ, и 2 сотни шприцов». «Ну, тогда 2 часа. Иди погуляй, Эллен Мэрил». Эллен продиктовала список, а потом закрыла глаза и съехала по стене. Все это было для нее слишком. Она не готова к таким потрясениям. Интересно, а сам Дамьен звонил по этому номеру? Или у него вообще не было мобильника? Или он даже не понял, что это за цифры? Она отперла дверь и вышла наружу возле кучи гнилых овощей и тухлых рыбьих голов. Поморщилась, огляделась, запомнила ориентиры и решительно направилась к чистой части порта, а оттуда — через дорогу в рыбный ресторанчик. Села возле окна, заказала суши и порцию у Дона с морскими гадами, а потом грустно поглядела на оживленную дорогу. Вот чего ей мучительно не хватало в Элиране, так это скорости и мощи. Эллен страстно любила свой мотоцикл. Она оседлала его в 14 и не ездила только на поздних сроках беременности. Мимо проплывали трейлеры и грузовики, проезжали машины, пару раз мелькнули братцы-байкеры. Эллен ковырялась в тарелке и думала, что теперь она сможет вернуться. У нее остались тут деньги, она же Мэрил, черт возьми. И о паре счетов не знал даже Джонатан. Документы есть, знакомства тоже. Она ведь сможет и одна без стаи. У нее полно друзей в любой европейской стране и даже в холодной России. Беззаботная жизнь вдвоем с верным двухколесным другом. Что ей проблемы какой-то девчонки? Тем более там Джонни. Он не даст Агате умереть. Глупости, конечно. Никого она не бросит. Совершенно невозможно. «Миссис Мэрил?» Какой-то невнятный парнишка в форме курьера. «Попрошу, я Таннет Мэрил», — поправила его Эллен, а потом усмехнулась. Вот и ответы на все вопросы. «Ну, у вас есть какие-то документы?» Эллен показала ему права. Мальчик кивнул, положил пакет на стол и исчез. Эллен заглянула в него, посчитала коробочки с лекарствами, сбилась и достала записку. «Аппарат доставлен на склад. Обращайся. Но не слишком часто. Я редко бываю в Европе. Тебе просто повезло. Найди меня в Мессе и пиши заказы туда. Если захочешь остаться здесь, бескрылый Эллен, то помни. Время никого не щадит. Нужно обязательно возвращаться в Элиран хотя бы на пару месяцев в год. Привет, Теодор, лучше не передавай. И вообще никому чужому не передавай. Общаться буду только с твоим номером. Удачи, девочка Эллен. Да будут небеса к тебе милостивы». Эллен скомкала записку и попросила у официанта зажигалку. Бросила комок бумаги в пепельницу, подожгла, с любопытством наблюдая, как он вздрагивает и трепещет. Пора была возвращаться, но не сразу, а через магазин одежды, разумеется. Все-таки она была и женщиной тоже. Склад внутри слегка изменился. Возле одной из стен появился деревянный поддон с потертыми подушками. Рядом стояли два пластиковых ящика, большой и маленький, без опознавательных наклеек. Почему два? Не ее проблемы. Главное — затащить через дверь. Хорошо, что они лежат недалеко. Эллен открыла дверь, грустно поглядела на бетонную стену напротив. Никакого тумана. И ткнула пальцем в экран телефона. Засекла время. Села на поддон, уперлась локтями в колени и принялась гипнотизировать портал. Интересно, а как Эдвард вообще ходит между мирами? Не через эту же дверь, в самом деле. Она же только на приемку работает. Или у него есть портальный артефакт? Вот же сволочь крылатая, выжил? Да у него поди схроны и пути отхода заранее подготовлены были. Эллен ничуть не удивилась бы, если бы узнала, что этот невероятный авантюрист начал строить белые крылья еще до того, как ему был вынесен судебный приговор. Как мало Мэрилы знают о своем предке. Спустя 10 минут женщина вновь открыла дверь. На сей раз портал был активен. С огромным трудом она затолкала в проход ящики один за другим, а потом вывалилась туда сама. Эх, ничего и не успела. Ну, хоть пообедала вкусно, и то хлеб.